Глава 9. Договариваемся о языке. Она же приложение. Приложение не заменяет учебник. Если что-то покажется непонятным, школьный учебник в помощь. Здесь бегло вспоминаем про колебания, звуковые волны, условия их возникновения и эффекты, которые при этом возникают. Раздел 1. Колебания – это жизнь. В природе все находится в равновесии. Стол стоит на полу и не проваливается. Корабль держится на воде и не тонет. Воздушный шар висит в воздухе и не падает на землю. Земля не падает на солнце. Один из базовых законов природы – действие равно противодействию. Равновесие, баланс воздействия. Если что-то разбалансируется, появляется новый баланс. В школьном курсе физики обсуждают равновесие устойчивые и неустойчивые. Неустойчивые нам не очень интересны, потому что их почти нет вокруг. Легкий чих, и все развалилось. Устойчивое равновесие удерживается при отклонении силы, которая возвращает систему обратно в равновесное состояние. Стул при небольшом отклонении встает обратно на свое место. Если воздушный шарик сжать и отпустить, он распрямится, вернется в исходное состояние. Это свойство называют упругостью. Другое, нужное для дальнейшего обсуждения свойство материальных тел, называют инерцией. Пока телам ничего не мешает, они сохраняют свою скорость. Чем больше масса тела, тем больше усилий нужно, чтобы его остановить или наоборот разогнать. Эти два свойства в паре создают условия для колебаний, образуют колебательную систему. Самый очевидный пример – маятник. При отклонении его от положения равновесия возникает сила, которая возвращает его к равновесию. Но в момент нахождения маятника в равновесной точке он уже разогнался, поэтому пролетает дальше. А потом все повторяется по пути назад. Циклы колебаний повторяются, постепенно затухая, потому что всегда есть потеря энергии. Затухающие колебания получают. На такие колебания извне никто не влияет. Их называют свободными или собственными колебаниями. Если колебания под внешним воздействием, их называют вынужденными колебаниями. Самые знакомые колебания – это маятник и грузик на пружинке. Не будь силы тяготения, не было бы качания маятника, ни прыжков грузика на пружинке. Грузик и маятник тянет земля. Ей сопротивляется сила упругости пружинки или подвеса маятника. На следующем шаге размышлений в голову могут прийти разные музыкальные инструменты. Им для колебаний земля нужна только косвенно, для формирования упругой среды, как удержание атмосферы. В остальном они сами прекрасно справятся с колебаниями и возбуждением звука. Важные характеристики колебаний. Частота. Сколько циклов колебаний в единицу времени. Для звука это высота. Например, ля первой октавы это 440 Гц колебаний в секунду. До 261,6 Гц. Другая характеристика – амплитуда. Как далеко колебания уходят от положения равновесия. Для звука это влияет на громкость. Определяют собственную частоту колебаний взаимно пара параметров – упругость и инертность. Чем жестче возвращающая сила, тем быстрее она возвращает, а частота, соответственно, выше. Чем больше инертность, тем неторопливее возвращение, частота ниже. Раздел 2. Резонанс – основа жизни. Резонанс – яркое и значимое в природе явление, когда совпадают частоты разных колебаний. Чаще всего рассказывают о неожиданном разрушении мостов от специфического ветра или от мерного шага роты солдат. Но более точно его характеризуют раскачивание обычных качелей. Нужно делать подталкивающие резкие движения в правильные моменты положения качелей, чтобы из равновесного положения они начали раскачиваться. Резкие толчки колебательных систем – тех же качелей, выводят их из равновесия. Они начинают слегка колебаться и постепенно затухают. Если качели толкать очень часто, намного быстрее их собственного ритма колебаний, то мы просто будем постоянно сбивать ритм свободных колебаний, будем мешать им раскачиваться. Чем точнее попасть в ритм собственных колебаний, тем быстрее и сильнее можно раскачать качель. Вся музыка построена на явлении резонанса. Некоторым может показаться, что звучит только та струна, которую мы дернули. Она, конечно, звучит, но не одна. Начинают звучать созвучные ей струны. Тихо, но достаточно для музыки, чтобы придать ей дополнительную окраску. Наверняка слышали слова тембр, обертон. Это характеристика сложного комплексного звука, в котором присутствуют не только базовые ноты, указанные в партитуре, но и созвучные ей резонансные звуки от всего вокруг. Это и свободные струны, и корпуса музыкальных инструментов, и предметы в помещении, и само помещение имеет свои резонансные частоты, которые резонируют при соответствии им звуков и придают особое звучание. При наличии неудачных предметов можно услышать появление неприятных призвуков, дребезга, вибраций. Волна – это тоже следствие резонанса, потому что в однородной среде соседние носители колебания почти идентичны. Если бы у них были разные частоты собственных колебаний, волна бы быстро затухала. А в состоянии резонанса они идеально передают друг другу энергию колебаний. В радиотехнике на основе резонанса электромагнитных колебаний построена связь. Меняя собственную частоту приемника, выделяют в антенне именно ту частоту из всех наведенных в ней сигналов, которая нужна. Все чаще понятие резонанса используют расширительно, как взаимоусиливающее, созвучное действие, эмоцию взаимопонимания с полуслова. Раздел 3. Ты неси меня, волна. На что может пойти энергия колебания, кроме выделения тепла, внутренней энергии колебательной системы? Колебание одной системы может вывести из равновесия соседнюю равновесную систему. Та – следующую. Вот и побежала волна. Одиночное колебание начинает распространяться по среде. Для обсуждения звука нам важны скорость звука и волновое сопротивление. Скорость звука нам будет нужна часто. А о волновом сопротивлении пока достаточно знать только про его свойства. Что оно зависит от скорости звука. И что на границе раздела сред с разными волновыми сопротивлениями. Возникают эффекты отражения и преломления. Они аналогичны тем же эффектам для световых волн и проявляются подчас довольно любопытно. В отличие от скорости света, скорость звука в разных средах очень сильно отличается. Например, в воздухе скорость звука примерно 330 метров в секунду, а в воде 1,5 километра в секунду, а в металле от 4 до 6 километров в секунду в разных металлах по-разному. Она зависит от температуры, давления и многих параметров. Это позволяет очень хорошо различать отдельные слои среды при звуколокации. Прибор звуколокации называют эхолот или сонар. Важная закономерность звука, впрочем, любых волн, зависимость затухания сигнала от частоты. Чем выше частота, тем быстрее затухание. Причем зависимость квадратичная, от квадрата частоты. Именно поэтому далекую громкую музыку мы слышим как бум-бум-бум. Без высоких частот. Высокие частоты быстро заглухли, а низкие до нас все же дошли. Раздел 4. Длина волны. Для представления о пространственном распределении звуковой волны нам потребуется одна формула. Она поможет оценить пространственные параметры звуковых эффектов и закономерностей. Все видели волнение на море. Волны там несколько различаются, потому что действует много факторов. Но в идеальном представлении волны одинаковы. Перед нами равномерная структура с явно выраженной цикличностью гребней волн и впадин. Визуальный образ волн на море нужен для выделения важного параметра – длина волны. Его обозначают греческой буквой лямбда. Это расстояние между одинаковыми местами двух соседних циклов волны. Удобнее всего между верхушками волн, можно между впадинами. Формула связи пространственных характеристик волны и временных. Длина волны равна скорости звука, поделенной на частоту звука. Раздел 5. Виды колебаний и волн. Волны, как процесс распространения колебаний, бывают продольные и поперечные. Это уточнение менее важно для понимания большинства текста. Рассматривать его можно как дополнительную полезную информацию о звуке. Продольные, когда волна бежит туда же, куда действует сила. Например, в воздухе и в воде только такие волны и бывают. Куда толкают молекулу, туда они и летят, сталкиваются со встречными и возвращаются обратно, а те дальше толкаются. На продольных волнах дельфины и летучие мыши своим природным эхолотом ловят дичь. Поперечные волны. Когда волна бежит поперек возвращающей силы. Поперечные волны в газе и жидкости невозможны, потому что нет крепких поперечных связей между молекулами. Они характерны для твердых тел, потому что смещать молекулы жестких кристаллических структур друг к другу в направлении силы может оказаться сложнее, чем потянуть за собой соседей в поперечном направлении. В числе поперечных волн можно выделить крутильные и поверхностные. Поверхностные крутильные колебания довольно своеобразны. Поверхностные волны мы наблюдаем и на воде, на границе раздела сред. Концентрирую внимание не в воде, а на воде, где поперечная возвращающая сила создается не столько водной средой, сколько границей раздела вода-воздух в поле сил тяжести и поверхностного натяжения. Именно поэтому работает метод снижения качки на море рыбьим жиром. Краткосрочное воздействие на силы поверхностного натяжения. Наглядный вариант крутильных колебаний – известная игрушка на веревочках, которая своеобразно гудит, когда закручивается и раскручивается ловкими движениями рук навстречу и в растяжку. Поскольку мы про звук, при этом гудит воздух, рассекаемый быстрым вращением деревяшечки. Вокруг нее образуются турбулентности, как на краях крыльев самолета. Но к нам раз по воздуху. Звук доходит как продольная волна из зоны турбулентности. Обратите внимание, что звук довольно низкий, потому что скорость колебаний невысокая, грубо порядка 30-50 Гц. Чаще всего мы сталкиваемся со звуками от колебания твердых предметов. Они могут колебаться самыми разными способами. Струна проще всего, у нее только один тип колебания, хотя в одной струне их может быть несколько. С тарелкой уже сложнее, она может изгибаться по аналогии со струной, но и всей плоскостью. Например, известный способ извлечения звука – медленное движение мокрым пальцем по краю рюмки. Если наливать в рюмку воду, то при разном наполнении рюмки будет разная высота звука. Похожий способ звучания у ритуальных чаш, сувенирные версии которых часто продают туристам у буддийских храмов. Чем сложнее форма тела, тем сложнее и разнообразнее в нем колебания. Все.